Я слышал, Мамедов вкладывает деньги в египетские отели. Куда он их только не вкладывает? Фыркнул Владимир. Только в Египте, видать, не поохотишься на людишек. А тут, тут запросто даже можно. Закон один, тайга, хоть и солончаки кругом, по-любому. Ладно, что ты хочешь, повтори, чтобы вы переправили меня туда. Большего я не прошу. Или хотя бы дайте лодку. Ты думаешь, этого мало? Отец Валерий говорил, я могу на вас положиться. Говорил, балакал, передразнил Владимир. Чего тогда сам не приперся, раз такой грамотный? Сказал, что не может. Не может! Владимир в сердцах сплюнул, вздохнул, кивнул спустя минуту или две. Ну, а раз не может, выходит, ничего не попишешь. Повисла тягостная пауза. Я топтался, не зная, что еще сказать. Естественно, отдавал себе отчет. Я принес этим людям беду. Она вообще заразная, хуже любого гриппа. Обязательно коснется всех их, перекинется не воздушно-капельным, так иным, неведомым способом, еще более эффективным. Если только Владимир, прислушавшись к словам своего старого товарища, который я ему передал, будто смертоносный штамм, все-таки решится мне помочь. А у меня не было выбора. «Как он там?» — неожиданно спросил Владимир. «Кто?» «Как кто? Валерка!» «Да вроде бы ничего», — ответил я. «А что было еще сказать?» Как по мне, они совсем не походили на одногодков. Владимир, похоже, разменял полтинник. Его дубленое солеными морскими просторами лицо вовсю испещрили морщины. Отец Валерий, вопреки жизни в подземелье, скорее смотрелся его сыном, нежели старинным другом и однополчанином. Отшельника, конечно, слегка старила борода, но в остальном... Слушай, все дело в аскетизме, пронеслось в голове. Это была такая привычная, такая естественная, такая удобная мысль, что я невольно залюбовался ею. Ну, конечно же, как там пели куклы из театра Образцова? Кто не курит и не пьет, то здоровеньким помрет. Так, в здоровом теле здоровый дух, верно? В особенности, если посвятил себя бескорыстной помощи страдальцам, забредающим в каракале на огонек. Вот он и умер здоровеньким. Он не умирал. Брось, он это ясно дал понять. Ничего отшельник такого не говорил. Не пьет? Валерка-то? Спросил Владимир. Нет, сказал я. Это хорошо. Владимир кивнул. Вздохнул тяжело, сверился с часами. Была половина третьего, ровно 14:30, и принял решение. «Вот что!» — сказал он мне, изучая землю под ногами, которую, естественно, видел по много раз на день. «Лады, сделаем так, я тебя отвезу на лиман, доставлю на острова, расскажу, как добраться до гнезда этого осиного. Ствол дам, возвращать не надо». Туда 2 часа ходу, если не лететь. Отплывем, как стемнеет. Итого 2 часа у нас в запасе есть, по-любому. Пошли, отведаем, что Бог послал. Обед прошел в тягостной обстановке. Владимир пытался шутить, я как мог поддерживал компанию. У обоих выходило натянуто. Его жена не задавала лишних вопросов, но, похоже, все поняла. Ее лицо стало землистого цвета. Мне было стыдно за то, что я делаю. Отцу Валерию тоже перепало, ведь он не предупредил меня, что у Владимира семья. Возможно, правда, отшельник просто не знал, действительно отстал от жизни в своих катакомбах. В общем, мне кусок в горло не лез, хоть сами блюда, которыми угощала хозяйка, были отменными. Куда там еде в ресторанах? На первое, настоящий украинский борщ с чесночными пампушками и сметаной, в которой ложка стояла непоколебимо, будто... Там мачта на растяжках. На второе — вареники с картошкой, сдобренные поджаренным в подсолнечном масле луком, и домашний паштет из гусиной печенки под тончайшим слоем белоснежного жира. «И давай, не стесняйся!» — сказал Владимир. «Хороший себе бедного родственника строить! Впереди-то у тебя ночь длинная!» «Спасибо», — вежливо откликнулся я. «Не спасибо, а топчи, а то больше не налью». Больше, пожалуй, не требовалось. Первач, а разлитый Владимиром в 100-граммовые граненые стаканы, был настоен на каких-то горьких полевых травах и по вкусу напоминал хороший абсент. Градусов в нем было не меньше. Заливай в бак и поехали. Когда с трапезой было покончено, хозяйка, сухо кивнув мне в ответ на спасибо, молча занялась грязной посудой. Мы с Владимиром уселись в креслах под старой вишней. Деревенские запахи действовали успокаивающе, к ним примешивался аромат лимана. Владимир неторопливо, с чувством, набил табаком ореховую трубку, мне протянул пачку красной примы. Мы закурили, молчаливые, будто два старых индийца у вигвама. «Володя», — начал я после третьей или четвертой затяжки. «Чего?» — откликнулся он, наблюдая, как сизое облако, выпущенное из легких, медленно вращаясь, поднимается вверх. «В поселке есть телефонный автомат?» Он скинул правую бровь. «Мне надо позвонить», — пояснил я, — «по межгороду, жене». Владимир медленно покачал головой. «На почте когда-то был». Только сама почта лет 5 как медным тазиком накрылась. А кабы не накрылась бы, перебил он, тебе, с учетом, куда путь держишь, по поселку шнырять, один хрен нежелательно, тут тебе не город, по-любому, увидит кто, вопросы пойдут, то, все, ну и что, тебе, может, и ничего. Пару минут курили молча. А у вас в доме есть телефон? Отродясь не было. Даже мобильного не поверил я. Сделав последнюю вдумчивую затяжку, Владимир аккуратно выбил трубку в мусорное ведро. Его роль исполняла старая никелированная плевательница из зубоврачебного кабинета. И лишь потом удостоил меня взглядом. «Мобилка-то у меня есть, браток! Куда сейчас без нее?» — сказал он, покусывая губу. «И рация, если на то пошло, имеется!» «Только», — продолжил я за него, — «раз Валерка за тебя подписался, значит, и я не откажу», — хмурясь, молвил Владимир, испытующе глядя на меня. «Кому он помог, того и я в беде не оставлю, по-любому. Доставлю, куда просишь, ствол дам и все такое прочее, хоть и дурость это с моей стороны, охренительная, но мобилку не проси, не дам». «Без меня знаешь, с кем задумал пободаться. Они...» — он махнул в направлении гнилого моря, за которым лежали острова. «Тебя завтра за жопу возьмут, или жену твою, невелика проблема, и ко мне в гости нагрянут. Здорово, Вова! Как дела? Им твой звонок проследить, при их возможностях, невелика проблема, что два пальца обделать, и дрова!» Валерке-то в его приходе, может, и до лампады такой оборот, но не мне, ты понял, братан? У меня вон, он кивнул на жену, протиравшую тарелки к нам спиной, спиногрызов трое, я понял, тихо молвил я. Значит, без обид, резюмировал Владимир, доживешь до завтрашнего рассвета и звони, пока харя не треснет. Хочешь жене, хочешь Анжеле Дэвис, да хоть супруге Вите Пьющего, тоже вроде ничего бабенка, как по мне. Я мельком подумал, если Юрий Максимович рядом со Светланой и Юлькой, может, так будет даже лучше. А раз шеф самолично выехал в Крым, значит, кое-какая информация насчет моих подвигов у него уже имелась. А коли так... Ты не забыл и о мерах предосторожности. Небось, в комитете не в бирюльке игрался. И еще, подумав, добавил Владимир, когда тебя сапы, уговор такой. Ты меня не знаешь, и я тебя не знаю. Уразумел? Я сказал, что да. Вот и договорились, подвел черту Владимир.